Раз, два, три. Послушайте, милые девушки, не обижайтесь, это не про всех, просто смысл втыкайте. Разные девушки, разные обстановки, свои тусовки, пишу минусовки. Я не люблю мадам, которые не знают меры по приему коктейля и табака первых. Вот мадам будет в хлам, собралась на тусу вечером в тонусе в окружении своих подруг. Пати на хате у Кати и приятелей, будь внимательней. Кто последний, тот и папа, ягуар, сиги, подруги и снова сиги. Ты не видел пьяных девушек? Тогда спроси у Ниги. За поведение 2, за разврат 5 с плюсом. Водка с соком, кис с ментоловым вкусом. Видела бы мама твоя все эти странные тусы, все эти странные позы. Объебосы, потраченные бабосы. Ты думала, что ты королева? Наивная, ты просто сос. Разные девушки, разные обстановки, свои тусовки, пишу минусовки. Я не люблю мадам, которые не знают меры по приему коктейля и табака первых. Недавно еду я в 24-й маршрутке, остановка на остановке, проститутки нет. Это же девушки лет 16, зимой в юбках, все такие из себя сад стада. Залезла на заднее сиденье, ягуар, сиги, подруги и на движение. Мне стало страшно от такого количества будущих мамаш юного алкоголизма. Кому вы такие нужны, милые дамы? С такими, как вы, только ломать диваны. С такими в клубы, с такими из клубов. С утра быстрее из хаты, ноги в руки. А если честно, я бы на такой не женился. Перед ЗАГСом съел паспорт, как в старой песне. Любительница предпочитает синий Винстон. Предпочитай мне, с сосками неинтересно. Разные девушки, разные обстановки, свои тусовки, пишу минусовки. Я не люблю мадам, которые не знают меры по приему коктейля и табака первых.